родной с окраины. Парень был отчаянный, за 200 баксов ствол купил и ходил как герой, только раз под шмон влетел. Плетку скинуть не успел, и вкатили трешничек по 222-й, а другой вот паренек. В первый раз пошел на скок, под шары попал пришлось, а за прихват присесть пролетел он сквозняком. И теперь под пауком, и имеет он всего, а рубль 46, а пересылка в Котласе, а тюрьма транзитная, а вся душа покоцана, а судьба разбитая, а тишина матросская, а тюрьма центральная, а жизнь ты вся в полосочку, а полукриминальная. А знакомый мой Ренат был как нефтяной магнат, не вгрузил цистернами, а прямо за кордон, да про налоги он забыл. Ах ты, так где-то это слил, и не в порядке с нервами. И сейчас все зухи он агентской кухою беда. Банк держал и поезда, только вот на вилы сел, на глушняк влетел, часто шлю я до него деревянное письмо, хоть какой-то досугрев, ведь надолго сел. А пересылка в Котласе, а тюрьма транзитная, а вся душа подкоцана, а судьба разбитая, а тишина матросская, а тюрьма центральная, а жизнь ты вся в полосочку, а полукриминальная. Матросская.